Глава 18. Снотворное. Прелестные прозрачные изумрудно-зеленые капсулы, надежно хранящие в себе умиротворение, дарующие покой в опасные ночные часы. Не всякий человек 20 века отважится на путешествие из вечера в утро без них. Но какие сны можно увидеть, находясь в этом искусственном забытии? Есть и другие средства. Бутылка. Хейк, Дьюарс, Блэк энд Уайт, Джонни Уокер. Старые надежные друзья. Их можно найти в любом баре, в Риме или в другом городе. Быстрое полночное отключение. Алкоголь плюс натриэтилметилбутилбарбитурат и равняется 6 часам забытья. А что в сущности лучше этого состояния? Расплата приходит позже. Лишь на мгновение, когда свет уже выключен, перед тем, как химия полностью овладеет измученным, беспокойным телом, душу охватывают желания, чувство потери, вины. А утром калейдоскоп безумных снов, звонок телефонистки, исполняющей его просьбу: 7 часов, сеньор Эндрюс, пора в студию. Бензодрин помогает одолеть вялость, сельтерская справится с похмельем, черный кофе придает бодрость, избавляет перед бритьем от дрожания рук. Спи. Платить будешь потом. Воскресное утро. Джек спустился в вестибюль, немного опоздав. Худой, бледный, чисто выбритый Брезыч ждал его, с презрением глядя на элегантных дам, спешащих в церковь. Джек посмотрел на парня, почти ненавидя его. Макс выполнил свое обещание и принес сценарий Брезыча, который оказался блестящим. В нем рассказывалось о 3 венгерских эмигрантах и молодом студенте-американце, живущих в Риме в одной комнате, которую им сдала сумасшедшая старая дева, никогда не покидавшая Италии. Тут Брезыч явно использовал опыт Макса. Грустную, забавную, горькую историю оживляла комичная и страстная любовь, вспыхнувшая между одним из беженцев и юной американкой, путешествующей с матерью по Европе. Сценарий, простой и ясный по форме, отличался удивительной яркостью образов и языка. Он был написан с мастерством, поразительным для молодого человека, практически не имевшего опыта работы в кино. Увидев Брезыча в дальнем конце вестибюля и вспомнив о сценарии, Джек разозлился от того, что теперь на него свалился еще и груз нового открытия. Теперь он чувствовал себя не только причастным к личной драме Брезыча, но еще и несущим ответственность за его талант, будущее. Худой, уязвимый, требовательный, опасный Брезыч направился к Джеку. Эндрюс почувствовал себя попавшим в ловушку. «Я пришел вовремя», — сказал Брезыч. Это прозвучало как упрек. «Да», — согласился Джек. Подойдя к стойке, он положил на нее свой ключ. Портье протянул ему 2 конверта. Итальянская почтовая служба уведомила его о том, что телеграмма, посланная матери Веронике, не была доставлена получателю ввиду того, что он не проживает по указанному адресу. «Первый подарок воскресного утра», — подумал Джек. «Священный день отдыха». Вместе с Брезычем он вышел на улицу, где их ждал Гвидо. Джек без комментариев протянул конверт юноше. Брезыч, остановившись, принялся читать. Покачал головой. Джек разорвал 2 конверт. Там была телеграмма, отправленная из Цюриха вчера вечером в 10:30. «Не беспокойся, дорогой. С любовью, Вероника». Значит, вчера в 10:30 она была жива и находилась в Цюрихе. Заметив, что Брезыч приблизился к нему, Джек спрятал телеграмму в карман. «Ничего не понимаю». Брезыч сложил почтовое извещение. «Она же сама дала мне этот адрес». «Ты когда-нибудь посылал туда письма или телеграммы?» «Нет, она оставила его мне на тот случай, если произойдет нечто непредвиденное. Ничего непредвиденного не случалось до настоящего времени. «Что у вас там еще? Тоже связано с Вероникой?» «Нет», — ответил Джек. Они сели в машину, и Гвидо повел ее по солнечным улицам, в столь ранний час уже заполненным итальянскими семьями. «Позже я покажу ему телеграмму», — решил Джек. «Но прежде обдумаю ситуацию. Цюрих. Кто ездит в Цюрих? Зачем ездит в Цюрих?» Брезыч, запахнув пальто, уставился в окно. Они проехали мимо недавно построенной церкви, новые стены которой выделялись среди потемневших от непогоды соседних зданий. Последние прихожане спешили по ступенькам к мессе. Брезыч смотрел на них так, словно их вид оскорблял его. «Вот в чем нуждается этот город. В новых церквах». Сняв очки, он принялся яростно протирать их галстуком, затем снова надел. «Ехать к Дилейни!» — произнес Брезыч. «Пустая трата времени. Между нами пропасть». «Не торопись с выводами». «Вы отдали ему мой сценарий?» «Да». «Он его прочитал?» «Не знаю». «А вы?» «Да», — ответил Джек. Он ждал, что Брезыч поинтересуется его мнением. Но парень, забившись в угол, только фыркнул и совсем по-детски сказал: «Не знаю, почему я позволил вам уговорить себя». «Ты хочешь здесь выйти?» — раздраженно спросил Джек, понимая, что его слова — лишь следствие дурного настроения и демагогии. Он не мог оставить Брезыча ни здесь, ни в другом месте. Парень заколебался. «Какого черта? Теперь-то?» Брезыч посмотрел на улицу. «Вы, кажется, говорили, что Дилейни живет возле большого цирка». «Верно», — подтвердил Джек. «Он едет в сторону Париоли», — Брезыч указал на сидящего за рулем Гвидо. «Успокойся. Тебя никто не похищает. По утрам Дилейни берет уроки верховой езды. Он может побеседовать с тобой только в это время». «Уроки верховой езды?» — Брезыч снова фыркнул. «Он что, собирается ускакать на столетнюю войну?» На несколько секунд Брезыч погрузился в подавленное молчание. «Вы спали сегодня ночью?» «Да». Джек не стал говорить о снотворном и виске. «А я нет», — мрачно произнес Брезыч. «Лежал в постели и слушал крики Макса. Беднягу мучили кошмары, и я будил его, когда ему становилось совсем плохо. Вот что я вам скажу. Если до конца недели Вероника не даст о себе знать, я иду в полицию». Юноша с вызовом уставился на Джека. «Тебе не придется идти в полицию», — сказал Джек. «Она уже дала о себе знать». «Когда?» «Сегодня утром». «Где она?» Брезыч пристально, недоверчиво посмотрел на Джека. «В Цюрихе». «Где?» «В Цюрихе». «Я вам не верю!» Джек вытащил телеграмму, протянул ее Брезычу. Парень прочитал короткое послание, обиженно сжал губы, смял бланк и сунул его в карман. «Дорогой!» — произнес Брезыч. «У тебя есть предположение насчет того, где она могла остановиться в Цюрихе?» — спросил Джек. Брезыч мрачно покачал головой. «Понятия не имею, где она могла остановиться». Он вытащил из кармана смятую телеграмму, бережно разгладил ее на колени и принялся изучать. «Ну что ж, во всяком случае она жива. Вы рады?» «Конечно», — отозвался Джек. «А ты?» «Не знаю». Брезыч разглядывал бланк, лежащий на его ноге. «Я наконец-то по-настоящему влюбился. И вот чем это кончилось». Он с горечью щелкнул по листку пальцем. «Я был с ней счастлив 3 месяца. Как вы думаете, это предельный срок? Максимальная доза? А дальше безграничное отчаяние? А что чувствуете вы? Представьте, что вы никогда больше ее не увидите, а эта телеграмма — ее последние слова, обращенные к вам. Что будет с вами? Вы вернетесь в Париж, к своему благополучию, к жене и детям, и будете вести себя так, словно ничего не случилось? Забудете ее?» «Я ее не забуду». «Эндрюс», — произнес Брезыч, Вам что-нибудь известно о любви?» «Кое-что. Например, то, что она не кончается одной телеграммой». «Тогда чем она кончается? Я бы хотел это знать. Вы слышали легенду о мальчике из Спарты и лисе?» — спросил Брезыч. «Да». «Она гораздо более емкая, чем кажется на первый взгляд. Это аллегория, она насыщена символами. Лиса — это любовь, которую вы вынуждены скрывать. Вы не выставляете ее на показ, потому что не можете этого делать. Она сидит внутри и сначала лижет вас, потом делает пробный укус, как бы играя. Затем, войдя во вкус, начинает пожирать вас всерьез». «Перестань себя жалеть», — сказал Джек. «Это худшая черта твоего поколения». «Да плевать я хотел на мое поколение. Я ничем с ним не связан. Легенда о спартанце и лисе для меня важнее всех книг, написанных о моем поколении». Он аккуратно сложил телеграмму и выбросил ее в окно. Она упала и понеслась по солнечной улице, подгоняемая ветром, словно осенний цветок. «Не беспокойся, дорогой», — произнес Роберт. «Это весточка года. Вы бывали в Цюрихе?» «Да». «Что там делали?» «Ездил кататься на лыжах», — ответил Джек. «Кататься на лыжах?» — Брезыч состроил гримасу. «На мой вкус, вы чересчур здоровы. Нет видимых следов порчи. Не переношу таких людей». «Заткнись». «Вам кто-нибудь говорил, что у вас внешность римского императора?» — спросил Брезыч. «Ну, женщины, которые хотели вам польстить, или захмелевшие актеры на вечеринках?» «Нет». «Это так. В Риме есть тысячи каменных и бронзовых бюстов, вылепленных с ваших родственников. Крупный нос, мощная шея, чувственный, самоуверенный рот, властное выражение лица. Все они были талантливыми полководцами, людьми фанатично религиозными, безжалостными и богатыми». Брезыч вспоминал цитату с трудом, прищурив глаза. «Это Флобер», — сказал Роберт. «У него речь идет о правителях Карфагена, но это описание подходит и для римских императоров, и для вас. С вашим лицом я бы стал по меньшей мере командиром армейского корпуса или президентом сталелитейной компании». «А я всего лишь мелкий чиновник». «Наверное, ваш час еще не пробил», — Брезыч ехидно улыбнулся. «Возможно, через год под вашим началом внезапно окажутся 40 000 человек. Если этого не случится, вы меня разочаруете. Талантливые полководцы, безжалостные и богатые», — повторил он. «Как вы полагаете, когда-нибудь все американцы будут похожи на вас, Джек?» «Ты такой же американец, как и я», — заметил Джек. «Ты не думаешь, что когда-нибудь все американцы будут похожи на тебя?» «Нет, я паршивая овца. Изгой. Боковая ветвь. Если бы закон позволил, меня бы лишили американского гражданства. Я незащищенный близорукий скептик. Такие, как я, становятся эмигрантами». «Ерунда». Брезыч снова улыбнулся. «Возможно, вы отчасти правы». Фиат увернулся от Веспы, которая выскочила из боковой улицы. Ехавшие на Веспе молодой человек и девушка сильно наклонились в бок на вираже. Брезыч громко, сердито обругал их по-итальянски. «Что ты им сказал?» — спросил Джек. «Я сказал, почему вы не в церкви?» Роберт все еще злился. Он вытащил мятую пачку сигарет и закурил. Джек заметил, что длинные пальцы Брезыча пожелтели от никотина. «Ты продумал, что скажешь Дилейни?» Джек чувствовал себя ответственным за итог их беседы и хотел, чтобы она прошла хорошо или хотя бы корректно. Его беспокоило настроение Брезыча. Днем ранее он взял парня с собой на студию и показал смонтированную часть фильма. Во время просмотра Джек следил за Робертом, но парень смотрел ленту, не демонстрируя своих чувств, и покинул зал, так ничего и не сказав. «Боитесь, что я скажу великому человеку что-нибудь неподобающее?» «Нет, просто я хочу, чтобы ты оставался в рамках обычной вежливости». «Не беспокойтесь, я буду вежлив», — заверил Брезыч. «Чего бы мне ни стоило. В конце концов, мне нужна эта работа». «Что ты скажешь ему о фильме?» — с любопытством спросил Джек. «Не знаю, еще не решил». Брезыч выбросил сигарету в окно. «Цюрих — большой город?» «Там 3-4 сотни тысяч жителей». «Все говорят, что швейцарские полицейские — большие специалисты по розыску людей», — произнес Брезыч. «Что им всегда известно, кто сегодня в чьей постели спит». «Это верно?» «Приблизительно». «Наверное, вечером я полечу в Цюрих. Застану ее поющую озеро песни альпийских горцев. Вы дадите мне взаймы денег на билет?» «Нет», — сказал Джек. «Вы напоминаете мне моего отца», — заявил Брезыч. Произнеся это оскорбление, он отвернулся от Джека и до конца поездки не раскрывал рта. Дилейни преодолевал барьер высотой в 2 фута на крупном нервном чалом жеребце. Поначалу конь был спокойным, но через 15 минут после того, как на него сел Дилейни, он стал вырывать поводья из рук, на его губах появилась пена, перед каждым препятствием он пятился и бросался в сторону. «Точно так же Моррис действует на актеров», — с грустью подумал Джек. Любое живое существо, проведя с Дилейни 1/4 часа, становилось пугливым, скованным, зажатым. Джек и Брезыч оперлись о железное ограждение большого тренировочного круга. Брезыч с едва заметной ухмылкой на лице наблюдал за подпрыгивавшим в седле Дилейни. В отличие от других всадников, на которых были сапоги, габардиновые бриджи, строгие твидовые кителя, Дилейни скакал в старых линялых джинсах, красной фланелевой рубашке и высоких, по щиколотку, ботинках из замши. Тренер, маленький 60-летний итальянец в начищенных до блеска сапогах, ярком, тщательно отутюженном пиджаке, при туго затянутом вокруг тонкой шеи галстуке, стоял в центре круга, терпеливо повторяя по-английски. «Пятки вниз, мистер Дилейни! Пятки вниз!» И затем: «Ослабьте поводья, сеньор, пожалуйста. Не дергайте их, пожалуйста. Натяжение ровное, постоянное. Не поднимайте пятки. Не нервируйте животное». Брезыч, повернув голову в сторону Джека, усмехнулся. «Не нервируйте животное», — прошептал он. Дилейни совершил очередной прыжок, потерял стремя, резко дернул поводья. Конь бросился влево. Режиссер едва удержался в седле. Брезыч снова усмехнулся. «Погодите, сеньор Дилейни», — сказал тренер. «Кажется, пора немного отдохнуть. Дайте животному отдышаться». Молодой грум взял жеребца под усы, и Дилейни неловко слез с коня. «В следующий раз», — обратился он к тренеру, — «я возьму это препятствие». Дилейни указал на барьер высотой около 3,5 футов. Тренер покачал головой. «По-моему, вам еще рано». «Я возьму его». Дилейни похлопал итальянца по плечу, снял перчатки, потом подошел к Джеку и Брезычу. Он радостно улыбался. Лицо его разрумянилось от верховой езды, на нем блестели капельки пота. От него валил пар. Джек представил Брезыча, пожав руку парня, Дилейни произнес: «Рад познакомиться. Я еще не прочитал ваш сценарий, но Джек уверяет, что у вас несомненный талант». «Моррис», — сказал Джек, — «с чего это ты надумал на старости лет учиться верховой езде?» «Потому ты и надумал. Не хочу стареть дальше. Каждый год я учусь чему-то новому, чтобы компенсировать потери. Вынужденный отказ от непосильных занятий. Как наездник я смогу расти до 65 лет. Молодость — это такое состояние, когда ты еще способен совершенствоваться. Я прав?» Он посмотрел на Брезыча. «А я, наоборот, постоянно теряю все свои умения», — сказал Брезыч. Дилейни добродушно рассмеялся. «В вашем возрасте можно позволить себе так говорить». «А чем ты займешься в следующем году?» — спросил Джек. «Прыжками с парашютом?» «Французским языком», — ответил Дилейни. «Я хочу снять квартиру с французами, прежде чем мне исполнится 60. В Париже есть два актера, с которыми я не прочь поработать». В круг на высокой спокойной гнедой кобыле выехала хорошенькая темноволосая девушка. На вид ей было не больше 16. Миниатюрная, серьезная, стройная. Она держалась в седле без напряжения. Она начала прыгать через препятствие. Трое мужчин следили за тем, как легко, без видимых усилий, поднимает она лошадь. Лицо у девушки было собранное, сосредоточенное. «Посмотрите на нее», — непривычно тихим голосом сказал Дилейни. «Вот бы успеть испытать те же ощущения, что и она». «Боюсь, ты прежде свернешь себе шею», — заметил Джек. «Не уверен». Дилейни наблюдал за девушкой, которая повела лошадь к препятствию. В тот миг, когда кобыла преодолела его, не задев копытами верхнего бруса, из горла Дилейни вырвался короткий восторженный смешок. Затем он покачал головой, прогоняя несбыточные мечты, и повернулся к Джеку и Брезычу. «Джек», — сказал он, — «вчера я говорил с одним твоим старым другом». «С кем именно?» — спросил Джек. «С Карлоттой». Дилейни произнес это имя небрежно, но глаза его внимательно, с любопытством следили за Джеком. «Это точное определение», — заметил Джек. «Старый друг, не говори мне, что она в Риме». «Нет, она в Англии». «Где, несомненно, сеет разлад и тревогу», — произнес Джек. «Ты сообщил ей, что я здесь?» «Да». «И что она сказала?» «Ничего, просто вздохнула», — ответил Дилейни. «Во всяком случае, это прозвучало как вздох. Слышимость была плохой, поэтому точно сказать не могу. Карлотта спросила, будет ли ей весело в Риме». «И что ты ответил?» «Сказал, что вряд ли». Дилейни улыбнулся Брезычу. «Мы говорим об одной из многочисленных жен Джека», — объяснил режиссер. «Я понял», — сказал Брезыч. «Я проделал большую подготовительную работу». «Обо мне вам тоже многое известно?» — спросил Дилейни. «Конечно». «У меня есть для вас свежая новость», — произнес Дилейни. «Вчера вечером моя жена уехала от меня». Он вытащил из кармана большой красный платок и стер пот со лба. «Это серьезно?» — спросил Джек. «Прежде такое уже случалось. Клара периодически уходила от Дилейни, протестуя против его связей с женщинами». «Не думаю. Она перебралась в Гранд», — Дилейни усмехнулся. «Ты не представляешь себе, какой рай может быть в римской квартире, когда жена находится в гостинице». Он засунул платок в карман грязных джинсов. «Ну что?» — оживленно произнес Дилейни, обращаясь к Брезычу. «Хотите стать режиссером?» «Да», — подтвердил Брезыч. «Почему?» «Я могу произнести монолог на эту тему, лишь когда выпью», — сдержанно ответил Брезыч. «На этой неделе я уже это делал. Для Эндрюса. Спросите его». Дилейни пристально, словно боксер, оценивающий противника в начале первого раунда, поглядел на Роберта. «Вы видели мою картину?» «Я видел многие ваши картины». «Я имею в виду ту, над которой я работаю сейчас». «Да», — произнес Роберт. «Ваши впечатления?» Брезыч заколебался. Он посмотрел на всадников, на темноволосую девушку, похлопывающую гнедую лошадь по изогнутой шее, на грума, стоящего возле чалого жеребца, на семилетнего мальчика в бархатной кепке, медленно едущего по краю круга на низкорослой гнедой кобыле. «Вы считаете это подходящее место для разговора о кино?» «Вполне. Здесь никто не знает английского языка, в воздухе приятно благоухает свежим конским навозом». «Вы хотите, чтобы я польстил вам или сказал правду?» Дилейни усмехнулся. «Сначала польстите, а потом скажите правду. Это всегда верная тактика». «Что ж», — начал Брезыч, — «никто не работает с камерой лучше вас». «Для начала неплохо», — кивнул Дилейни. «Каждый кадр у вас», — продолжил Брезыч, — «насыщен информацией». «Что вы имеете в виду?» Дилейни смотрел на Брезыча пристально, скептически, с любопытством. «Я хочу сказать, что вас интересует не только развитие действий и главные персонажи», — уверенным профессорским тоном пояснил Брезыч. «У вас постоянно что-то происходит на разных планах. Вы стараетесь побольше рассказать зрителю о других людях, далеких от основной сюжетной линии, прокомментировать сцену, сообщить, какая сейчас погода, какое время суток. Вы создаете настроение». «Ага, заметили?» — с радостным удивлением в голосе произнес Дилейни. «Да, заметил. Это удается немногим режиссерам. Вы изящно и изобретательно переходите от одного эпизода к другому, поэтому в ваших картинах есть ощущение цельности и непрерывности. Конечно, в этом фильме, как и во всех остальных, снятых вами за последние 10 лет, это ощущение ложное». Он замолчал, наблюдая за реакцией Дилейни. Режиссер, глядя на темноволосую девушку, лишь кивнул и сказал: «Продолжайте». «Когда-то в начале оно было подлинным. В переходах от одной сцены к следующей не было никакого произвола. Теперь вы искусно плетете красивые пустые узоры. Это то, что лежит на поверхности. А в глубине — хаос, случайность. Вы хотите все это слушать?» «Я восхищен вашим анализом», — глухо промолвил Дилейни. «Продолжайте». «Теперь я скажу, как я относился к вашим ранним картинам. Мне казалось, что они созданы человеком, остро ощущающим быстротечность жизни. Вам было что сказать зрителю, и вы спешили уместить это в кадре, отчего сцены получались ёмкими, насыщенными, даже второстепенные линии». «А сейчас», — вкрадчиво произнес режиссер. Джек удивился, увидев на лице Дилейни кроткую улыбку. «Когда я смотрю ваши последние картины, меня преследует чувство, что они сняты тщеславным, самовлюбленным человеком», — сказал Брезыч, «готовым пожертвовать целостностью образа ради эффектной, впечатляющей сцены». Роберт говорил уже рассерженным тоном, словно теперь, составив перечень грехов Дилейни, парень полнее осознал их непростительность и пришел в ужас. Если бы Джек не прочитал сценарий Брезыча, он счел бы монолог Роберта дерзостью. Но сейчас критические замечания Брезыча казались Джеку справедливыми. Парень заслужил право говорить так. Роберт произносил вслух то, что Джек давно чувствовал сам, но если в молодости, когда в отношениях Джека и Дилейни было больше искренности, Эндрю смог высказать подобное суждение Моррису, то сейчас он боялся обидеть Дилейни. «Например», — продолжал Брезыч, — «в этой картине вы ввели короткую военную ретроспективу, потому что хотели показать душещипательную сцену среди развалин с героем и мальчиком-индейцем. Несомненно, вы добились желаемого эффекта, слезы у зрителя брызнут, но одной этой недолгой перебивкой вы разрушили слитность действия на 15 минут. Напряжение исчезло. Остались только узоры». Дилейни снова кивнул, еле заметно улыбнулся, поглядел на других всадников. Потом, повернувшись, ущипнул Брезыча за щеку. «Вы очень наблюдательны, а?» Подойдя к тренеру, он громко заявил: «Я готов, комендаторе!» «Командор, итальянский». Джек и Брезыч несколько секунд молча смотрели на Дилейни. Лицо Роберта пылало. «Он же сам попросил, правда?» — резко сказал Брезыч. — «Чего еще он от меня ждал?» — «Он тебя попросил, и ты ему сказал. Честь тебе и хвала». Брезыч поднес руку к щеке. «Мне следовало врезать ему!» «Он бы тебя убил», — радостно произнес Джек. «Тут нам больше делать нечего», — сказал Брезыч. «Ковбоем мы уже налюбовались. Пошли отсюда». «Не говори глупости. Ты еще хочешь получить работу?» «Вон у той кобылы больше шансов получить ее, чем у меня», — поникшим голосом произнес Брезыч. «Чушь», — заявил Джек, глядя на Дилейни. Моррис, забравшись на коня, потянул поводья, разворачивая его мордой к препятствию. «Сейчас он принимает решение. Я его знаю. Он переваривает твои оскорбления и прикидывает, чем ты можешь оказаться ему полезен. На самом деле, ты говорил с ним именно так, как следовало». «Это только начало. У меня есть дюжина других. Все в свое время», — заметил Джек. «Не искушай судьбу». Дилейни уже находился в 20 ярдах от препятствия. Чалый жеребец, как обычно, нервничал. Он мотал головой, закатывал глаза и вырывал поводья из рук. Дилейни прикрикнул на него, дал шинкеля. Конь рванул вперед, и всадник едва удержался в седле. Приблизившись к препятствию, жеребец в последний момент внезапно остановился перед ним. Дилейни перелетел через голову лошади и упал на землю по другую сторону препятствия. Джек, тренер и грум побежали к неподвижно лежавшему режиссеру. Не успели они поравняться с Дилейни, как он неловко встал на ноги и начал очищать лицо от грязи. «Все в порядке. Где этот проклятый конь?» «Я думаю, на сегодня достаточно, сеньор Дилейни», — обеспокоенно произнес тренер. «Вы сильно ударились». «Ерунда». Моррис подошел к жеребцу, которого успокаивал грум. Парень вопросительно посмотрел на тренера. Тот пожал плечами, и грум подсадил Дилейни в седло. Моррис повернул поводьями голову коня и направился на исходную позицию. «Сеньор забывает», — обеспокоенно сказал тренер Джеку, — «что он уже не юноша». Они замерли у барьера. Дилейни прикрикнул на коня, жеребец неуверенным галопом поскакал к препятствию и преодолел его. Между седлом и всадником образовался заметный просвет, но на этот раз Дилейни не упал. Он подъехал к тренеру и красиво спрыгнул на мягкую землю. «Очень хорошо, сеньор!» Тренер с облегчением взял коня под узцы. «Я прыгнул отвратительно!» Дилейни вытащил из кармана платок, стер со лба пот и грязь. «Но все-таки я преодолел это препятствие. В следующее воскресенье прыгну идеально!» «Что ты доказываешь, Моррис?» — спросил Джек, когда они зашагали к Брезычу. «Я?» — в голосе Дилейни прозвучало удивление. «Ничего. Я пришел сюда, чтобы потренироваться и подышать свежим воздухом». Он немного прихрамывал. Подойдя к ограждению, Дилейни оперся о него рукой. «Но я обдумал ваши любопытные мысли. Напряжение, говорите, исчезло?» «Да», — сказал Брезыч. «А вы могли бы помочь мне восстановить его, выбросить узоры?» — рассерженно спросил Дилейни. Казалось, он был готов ударить Брезыча. «Да», — ответил Роберт, — «мог бы». «Хорошо, я вас беру. Начнете работать с завтрашнего дня». Дилейни отряхнул землю с потертых джинсов. «Сейчас я выпил бы пиво. Пойдемте». Он забрался на ограждение и спрыгнул с него, демонстрируя запас неизрасходованных сил. Джек улыбнулся Брезычу, но парень угрюмо смотрел на Дилейни. Роберту казалось, что сейчас режиссер отпустит какое-то оскорбительное замечание в его адрес. Когда Джек пролез между средней и верхней перекладинами ограждения, Дилейни вдруг остановился. Несколько мгновений он стоял абсолютно неподвижно, затем медленно повернулся к Джеку. Губы Дилейни побледнели. «О, боже, Джек!» — произнес он голосом, изменившимся до неузнаваемости. «О, боже! Как больно!» Внезапно он рухнул лицом в песок. Люди бросились к обмякшему телу. Они что-то говорили по-итальянски, потом Дилейни понесли к машине скорой помощи. Джек держал его за плечи, голова режиссера безвольно болталась. И тут Джека пронзила ясная, четкая мысль. «Так вот что все это значило», — подумал он. «Мне было объявлено заранее о смерти Дилейни».